Глава 11. Любовь и попа плясать научит. Пословица из интернета. Светлана, вновь перехватила инициативу Ариса. Вам понравилась подготовленная для вас комната? Взбесившийся розовый – это работа свекрови или, по крайней мере, ее рекомендация? Я была поражена, честно ответила я, отметив про себя, что обыкновенно несдержанный лорд сейчас, во время импровизированного допроса, превратился прямо-таки в ледяную статую. То ли изначально умеет владеть собой, а мне показывал возможную будущую жизнь в браке, то ли появление во дворце родственников подействовало на него благотворно. «Девушки должны наряжаться в яркие цвета», – наставительно произнесла Ариса. «О да, и поэтому за столом так много попугаев. Вот, например, та молодая красавица в нежно-бирюзовом. Цвет просто слепит глаза». «У вас есть титул, Светлана?» – внезапно задал вопрос молодой смазливый брюнет в светло-оранжевом камзоле, нахально смотревший в мою сторону с самого начала обеда. «Людвиг!» – ахнула Ариса. «Что за неприличный вопрос?» «И уже мне. Простите, Светлана, молодежь нынче совсем не воздерживана на язык». Людвиг недовольно поджал губы, но возражать не стал. Я же промолчала. Вот, похоже, первый родственник, о здоровье которого так беспокоился лорд. У Светланы благородные родственники. Наконец-то отмер он сам. В голосе холод, заморозить можно. И тебе, брат, об этом было известно. Ах, брат. Что ж вы так плохо воспитываете детей, ваше сиятельство? Один хамит за столом, другой любовница дворец водит при невесте. Людвиг, между тем, недовольно фыркнул, но отвечать не стал. Разговор, все больше напоминавший допрос, продолжился. «Где вы планируете жить после свадьбы?» – поинтересовалась брюнетка в розовом. «Я представила себе лорда в квартире на земле, воюющего с микроволновкой и телевизором, и ответила. Как пожелает муж. И пусть желает, что хочет. Инка в любом случае к чему-то допридет за этот месяц. А я в случае необходимости всегда могу вызвать родителей, так и переместиться домой в свою любимую квартиру». «Это правильно», — одобрительно кивнула Ариса. «В семье должен быть лад. Девушке лучше подчиняться желанию супруга». Я очень хотела спросить, как часто сама Ариса следует своим правилам. Но, боюсь, меня не поняли бы. «Вы любите детей?» – пискнула со своего места та самая красавица в нежно-бирюзовом. «Если их не больше трех?» – честно ответила я и про себя добавила. «Идеально, когда они при этом не мои». На первых порах действительно не стоит обзаводиться многочисленным потомством. Ариса, похоже, села на своего любимого конька и с удовольствием начала поучать молодежь. Мы с Роландом родили сразу 4 за 6 лет, и это было тяжеловато, конечно. Брюнет средних лет, сидевший рядом с Арисой, недовольно поморщился. Ах, вот как выглядит мой свекор. Ему, похоже, не по нраву вечно трещащая супруга. В смысл ее слов я старательно не вдумывалась. Подумаешь, 4 за 6 лет. Я знала семью с 11 детьми за 8-9 лет, и ничего, работают все, не жужжат. Вот только себе такого будущего я точно не желала. Да и Инка тоже. А потому пусть Ариса болтает себе о детях. Этой болтовней свекрови мы и завершили завтрак. Извинившись, я как можно быстрее покинула зал. В спальню и побыстрее. Мне, как самому настоящему мизантропу, хватило общения с новыми родственниками на ближайшие 2-3 суток, так точно. По лестнице я поднялась без проблем, а вот в коридоре меня поджидал невоспитанный брат лорда. Как там его? Людвиг, кажется. Я понятия не имела, каким образом ему удалось опередить довольно быстро со всеми распрощавшуюся меня. Но факт оставался фактом. Парень стоял, нагло ухмылялся и смотрел на меня с презрением. «Гэнардор, говоришь?» – процедил он, делая шаг ко мне. «Какая знакомая фамилия? И кто же ты? Незаконно рожденная дочка дальнего родича? Пытаешься пробраться к нам в семью? Не получится, милочка». Он протянул руку. Зачем, не знаю. И в следующую минуту красивый ласточка уже летел по коридору. А затем резко опустился и впечатался в ковер. Шум получился приличный. Вряд ли у этого идиота появится серьезное повреждение. Все же он не успел ничего сделать. Но, как оказалось, моя защита не любит даже малейшего намека на агрессию. Так что я спокойно стояла и наблюдала за дальнейшим развитием событий.